Один отвернул лацкан пиджака, и на значке тайной полиции блеснул эмалированный австро-венгерский орел, двуглавый, как и российский. — Не спешите так, господин Трайков, — сказал возникший из-за их спин комиссар Мюллер. — Нам о многом нужно поговорить. Сабинин смотрел не на него, а в сторону соседнего подъезда. — Подождите, — воскликнул он нетерпеливо. — Вы давно здесь? — Достаточно давно, господин Трайков, — с безукоризненной вежливостью ответил комиссар. — Боюсь, сей факт никак не изменит ваше печальное положение. Они стояли совсем рядом с аркой ворот. Один из серых костюмов как раз расположился так, чтобы Сабинин не смог туда броситься, и слышно было, что громкие приветственные крики уже доносятся откуда-то издалека. Кортеж императора давным-давно проехал. — Вы не видели, чтобы из этого подъезда выходила ваша очаровательная подруга? — охотно подхватил Мюллер. — Ну как же, она преспокойно уехала в ожидавшем ее экипаже. — Пару минут назад. — Давайте лучше поговорим не о ней. Она-то меня как раз не интересует. — А вот это зря, господин граф, — сказал Сабинин, обмякнув. — Упустили. — Упустили, черт побери. Зная ее, легко догадаться, что погоня будет тщетной. — Что вы сказали? — Я обратился к вам, как и следует, — сказал Сабинин, уже никуда не торопясь и с горечью убедившись, что Козьма Прутков был прав. Никому не удастся объять необъятное. — Никакой вы не Мюллер, верно? Вы граф Герард фон Тарловский, ротмистр гвардейской кавалерии в отставке, в настоящую минуту заведуете рефератом 1С. Тайной полиции империи. На лице молодого австрийца не отразилось ровным счетом никаких эмоций. Любопытно, откуда у вас такая информация? От моего начальства, естественно, — сказал Сабинин, поклонившись. Позвольте представиться, штабс-ротмистр Бестужев Алексей Воинович, сотрудник Санкт-Петербургского охранного отделения департамента полиции. Он смотрел, как ведут к черной арестантской карете всю троицу, но отчего-то не чувствовал себя триумфатором. Ничего не чувствовал, кроме тупой, томительной усталости. Белобрысый Николас, казалось, был погружен в глубочайшую прострацию. Джузеппе, дитя знойного юга, наоборот, яростно сверкал глазами, даже зубами порой скрежетал, дергая цепь наручников, соединявших его с конвоирами. Паня Янина шагала с высоко поднятой головой, с видом гордо шествующей к эшафоту Марии Стюарт. Бестужеву пришло в голову, что он, пожалуй, понял теперь и отведенную этой почтенной даме роль. Очень похоже, именно ей предстояло растерянными воплями призвать на помощь полицию и сообщить, что ее барин, змей двуличный, только что кинул из окна бомбу в государя-императора, после чего был тут же пристрелен успевшим скрыться сообщником, маленьким, хромым и чернобородым. А что касается молодой дамы, то ее и не было вовсе. Жила с барином какая-то девка, но не кореглазая и темноволосая, а вовсе даже белокурая и синеглазая. Ну, что-нибудь вроде этого. «Я сообщил ее приметы агентам», — сказал тихонько подошедший Тарловский. «На вокзалы будут немедленно отправлены люди. Вся полиция начнет искать». «Боюсь, мы ее не найдем», — сказал Бестужев с сожалением. — Я не знаю, как она выскользнет из сетей в облике монахини, в мужском платье, в виде беременной сельской бабы, но у меня появилось стойкое предчувствие, что она ускользнет. При этой изощренности и продуманности, с какой они проводили акцию, наверняка еще раньше наметила себе способ и пути бегства, как нельзя лучше учитывающие все возможные полицейские меры. Мне бы ужасно хотелось ошибиться, но я успел ее узнать. Это сущий дьявол в юбке. Ведьма. Амазонка.